Анастасия Рожкова поддалась на уговоры родни и вместо солнечного Таиланда отправилась в сибирскую глухомань навестить старшую сестру бабушки. Если бы знала, чем обернется для нее поездка, то бежала бы прочь от странной родственницы, разговоров о наследии и силе света. Людмила Закалюжная. Сила света. Пролог. Двое мужчин стояли возле старого склепа, со всех сторон окруженного кустарниками и деревьями. Случайному путнику не так просто заметить серые кирпичи среди листвы. Но все же у усыпальницы имелась крепкая дверь с большим амбарным замком. Седовласый мужчина, старше 60, худощавый, с мелкими шрамами от язв на лице, хмурясь, поглядывал на более молодого спутника. Круглолицый здоровяк с коротко постриженными каштановыми волосами приставил ухо к тяжелой железной двери, пытаясь уловить хоть какой-то звук. «Лучше отойди, а то может шандарахнуть», — хриплым прокуренным голосом произнес старик. «Тогда прошло все тихо, Игнатич». Здоровяк не успел закончить, как от ударной волны дверь дернулась, и он упал на пятую точку. «Дурак!» — сплюнул Игнатич и, услышав глухой стук внутри склепа, пошел снимать замок. Прищурился на открывшийся темный проход, из которого несло холодом и застарелой гнилью. Запах был отвратный, и Игнатич закрыл рукавом нос, а когда услышал шаркающие шаги, то бросился внутрь, помогая выйти дряхлой старухе, жмурившейся от вечернего солнца. На ней было длинное красное платье с глухо застегнутым воротником. Белоснежный когда-то передник весь в засохших темных пятнах крови. С правой стороны на поясе висел большой нож, которым пользуются хозяйки на кухне для резки мяса. «Воды!» — еле слышно прошептала старуха и тут же без сил присела на землю, спиной навалившись на серый кирпич. «Федь, пить!» «Сейчас, сейчас, моя хорошая!» Игнатич быстро повесил замок на дверь склепа, повернул ключ и спрятал его в карман. Затем вытащил из синего пакета, который стоял здесь же рядом, пластиковую бутылку с водой и поднес ее к сухим губам старухи. «Колька решил послушать, чем-то там она занималась!» Криво усмехаясь, произнес Игнатич, кивая в сторону второго спутника, который потирал ушибленный зад. Напившись, старая женщина устало прикрыла потухшие синие глаза. Белый платок сполз с головы, открывая широкий морщинистый лоб с бледными шрамами. Седые волосы растрепались. «Закончились мои силы, Федя. Больше сдерживать ее не смогу. 5 дней. Впервые я так долго. Пришло время наследницу вызывать». Вздохнула Анна и попыталась встать, но не смогла. «Постой, баба Нюра!» Николай поднял щупленькое тело старухи на руки и направился прочь от склепа. «Скажи, долго она там?» «Нет, Колечка. Я стараюсь все делать по-быстрому, чтобы девочки не мучились». Вздохнула старуха. «Я слышал, как она кричала». Мрачно буркнул Николай, выходя к черному джипу, который стоял недалеко от кустарников. Открыл заднюю дверцу машины, помогая Анне удобно устроиться на сиденье. «Они кричат от ужаса, а не от боли», — ласково погладила старая женщина руку мужчины. «Я знаю, как тебе тяжело, но такова наша ноша. Чтобы сохранить этот мир, мы должны кого-то принести в жертву». «Тьму удержит только свет», — изрек подошедший Игнатич, и все одновременно взглянули в сторону склепа, который уже спрятался за ветками деревьев.